9 июля в Пхеньяне в торжественной обстановке прошел музыкально-хореографический сводный концерт в честь успешного опытного запуска межконтинентальной баллистической ракеты. Его прослушал высший руководитель Ким Чен Ын. Вместе с ним концерт прослушали ответственные работники партии, государства и армии, в том числе Ким Юн Нам, Фан Дюн Со, Пак Пон Жу и Чер Юн Хе, сотрудники, внесшие вклад в успешный опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14», работники и научные сотрудники, инженерно-технические работники, преподаватели и студенты области Апал. Науки. В репертуаре концерта артистов ансамблей Морамбон и Чондон, заслуженного госхора и художественного ансамбля Вангжистан были мужской хор «Слава нашей великой трудовой партии Кореи», «Музыка и пение», «Славися отчизна», женский вокальный ансамбль «Вперед социализм», «Легкая музыка», «Марш ракетчиков нашей республики», «Мужское соло» и хор «Мир жестится на наших штыках», «Степ», «Тост победы» и другие номера. Артисты с пламенностью воспевали заслуги Ким Чен Ына, который посвящает всего себя осуществлению великой мысли Ким Ир Сена и Ким Чен Ира о строительстве ядерных вооруженных сил и превратил нашу республику в сильнейшую страну-обладательницу МБР. Когда на экране стены показывались фотографии Ким Чен Ына, зрители отвечали бурными аплодисментами. На сцене поставлены и такие номера, как «Женское соло», «Родина и я», «Легкая музыка», «Одним духом», «Женский вокальный ансамбль», «Песня об орудии фасон», «Песни и танцы», «Завидуйте нам», «Танец», «Мчимся к будущему». Концерт закончился с песней «Слава полководцу Ким Чен Ыну», произведя глубокое впечатление на слушателей.